Дуглас Престон, Линкольн Чайлд, Плато Дьявола. Читает актер Егор Партин. Кто это? Кто идет? Глава первая. Доктор Марсель Вайнграу, президент Института археологии Санта-Фе, медленно положила руки на глянцевую поверхность стола. Потом также медленно потянулась к тонкой коричневой папке, сомкнула на ней пальцы с изысканным маникюром и придвинула ее к себе. Нора Келли отметила, что даже самые простые действия этой женщины выглядят заранее продуманными. Впрочем, за время президентства Вайнграу Нора успела привыкнуть к этой манере и убедиться, что ее не следует воспринимать как обнадеживающий или тревожный сигнал. По крайней мере, не следует так воспринимать всегда. Вайнграу посмотрела на Нору с широкой доброжелательной улыбкой. «Я вызывала вас, потому что нам представилась великолепная возможность, интереснейший новый проект». «Более того, уникальный. Мы с Конором хотели бы, чтобы вы его возглавили». У Норы камень упал с души. Она понятия не имела, зачем ее с утра вызвали в кабинет директора. В октябре обещанное ей повышение получил Коннор Дигби, сейчас он сидел рядом, и с тех пор между Норой и Вайнграу установились строго формальные, сдержанные отношения». Нора и Дигби работали в смежных кабинетах, и хотя он был хорошим археологом и приятным, пусть и не слишком интересным мужчиной, она чувствовала себя неловко рядом с коллегой, неожиданно ставшим ее начальником. Дигби повысили полгода назад, и все это время Нора старалась с головой уйти в работу, безуспешно борясь с горьким ощущением, что ее предали. «Конечно, не хочется поднимать неудобную тему», продолжила Вайнграу. «Но я понимаю, как вы были разочарованы, когда старшим археологом назначили не вас. Вы отлично потрудились на благо института и сделали нам прекрасную рекламу. Между прочим, именно благодаря ей нам теперь выпал такой прекрасный шанс». Вайнграу трижды стукнула красным ногтем по папке. «Спасибо», — ответила Нора. «Пожалуй, этот проект несколько отличается от тех, которыми мы обычно занимаемся, однако он полностью укладывается в рамки археологии». Нора ждала продолжения. И похвалы, и бодрый тон — все это совсем не похоже на Вайнграу. «Вы помогли добыть сокровище Пика Викторио, и ваши успехи привлекли внимание очень известного бизнесмена. Пожалуй, можно назвать его потенциальным спонсором. Он — движущая сила этого увлекательного проекта». Тут Нора не на шутку встревожилась. «Уж слишком Вайнграу старается. К чему бы это?» «Его фамилия Таппан. Лукас Таппан. Возможно, вы о нем слышали?» Нора задумалась. «Это он создал частную космическую компанию? Кажется, Икар». «Совершенно верно». Таппан больше всего известен как основатель космических систем Икар, но его главный интерес — ветровая энергетика. Космические программы для Таппана — занятие дополнительное. Должна сказать, все его бизнес-инициативы очень достойные, к тому же он весьма обеспеченный человек. Вайнграу снова широко улыбнулась. Нора кивнула. «Обеспеченный человек — это слабо сказано». «Таппан — миллиардер?» «Мистер Таппан не просто обратился к нам с весьма любопытным предложением. Он пообещал грант. Мы с Конором все обсудили и уже получили одобрение Совета попечителей». Тут Нора насторожилась еще больше. «Обычно Совет попечителей института не занимается утверждением проектов. И почему Нора раньше ничего не слышала об этом предложении?» «Пусть Коннор введет вас в курс дела», — завершила свою речь президент. «Разумеется», — Дигби повернулся к Норе. Он нервничал гораздо сильнее, чем невозмутимая Вайнграу. «Вам знакомо название Розуэлл?» Нора подумала, что ослышалась. Она удивленно посмотрела на Дигби. «Розуэлл», — повторил он, — «далеко в пустыне, к северу от...» «Вы про место, где якобы произошло крушение НЛО?» — перебила Нора. «Да, именно так», — подтвердил Дигби, и прежде чем Нора успела заговорить, торопливо продолжил. «Вкратце изложу факты. В 1947-м владелец ранчо, расположенного к северо-востоку от Розуэлла, штат Нью-Мексико, обнаружил необычные обломки на участке земли, который он арендовал у Бюро по управлению земельными ресурсами. Приехали военные, провели расследование и 8 июля выпустили пресс-релиз, в котором сообщали, что разведотдел 509-го авиаполка нашел разбившуюся летающую тарелку. Но уже 2 часа спустя заявление поспешили исправить. Теперь военные утверждали, что упал метеозонд. Только годы спустя исследователи начали докапываться до правды. В неопознанный летающий объект, судя по всему, следивший за американскими ядерными испытаниями, ударила молния, и он потерпел крушение. Правительство вывезло то, что осталось от космического корабля, и, возможно, несколько тел пришельцев, а затем предприняло огромные усилия, чтобы скрыть случившееся. Все это Дигби выпалил на одном дыхании. Он уже молчал, а Нора продолжала растерянно смотреть на него. Почему Дигби излагает эту бредовую теорию так, будто не сомневается в ее истинности? «Мистер Таппан тщательно подготовил для нас проект. К тому же он намерен полностью профинансировать свою инициативу. Хочет провести раскопки на месте Розуэльского инцидента. Профессиональные раскопки по всем правилам археологической науки». «Это и есть...» «Интереснейший новый проект, который вы хотите мне поручить?» Дигби нервно улыбнулся. «Верно. В вашем распоряжении будет команда, оборудование и финансирование, необходимые для того, чтобы работа соответствовала высочайшим профессиональным стандартам». Нора по-прежнему молча смотрела на Дигби, и тот испуганно примолк. Достав из кармана рубашки карандаш, старший археолог принялся нервно вертеть его в пальцах. Наконец Нора обратилась к Вайнграу. «Это что, розыгрыш?» «Конечно нет», — ответила президент. «Мы всесторонне рассмотрели проект, совет попечителей его одобрил. Некий объект действительно потерпел там крушение, а какой именно, мы не знаем». «Скажите, что пошутили». «Пожалуйста, не спешите с выводами, Нора. Мы не поддерживаем уфологические теории. Мы согласились провести профессиональные раскопки на месте крушения, не более того». «При всем уважении, доктор Вайнграу, вы поддерживаете эти теории уже одним своим согласием, ведь историю про крушение НЛО давным-давно опровергли». «Думающие люди с вами не согласятся. Мы ничего не знаем наверняка. Как сказал Коннор, есть доказательства того, что правительство стремилось скрыть произошедшее. Мистер Таппан тщательно изучил этот инцидент и обнаружил новую информацию, подтверждающую, что в районе крушения было обнаружено инопланетное оборудование и, возможно, даже останки». «В смысле, тела пришельцев? Извините, но неужели вы на полном серьезе намерены задействовать институт в чем-то настолько... бульварном?» «Уже задействовали», — ответила Вайнграу, и в ее голосе зазвучали резкие нотки. «Вопрос решен, и мне категорически не нравится ваш тон. Я была с вами терпелива, Нора, очень терпелива, даже несмотря на то, что дедлайн проекта в Цанкаве давно прошел, а работам конца края не видно». Нора не верила ушам. «Полагаю, Таппан не только согласился финансировать раскопки, но и пообещал институту солидный куш. Я угадала?» «Мы получили весьма щедрое пожертвование. Но согласитесь, не поэтому. Речь идет о самой настоящей нераскрытой тайне. Если благодаря археологической науке нам удастся пролить на нее свет, ничего предосудительного я в этом не вижу. Между прочим, это уникальный шанс добавить новое достижение в ваше резюме и сделать себе имя». «И речи быть не может», — выпалила Нора. «Отрицать существование неизведанного — такая же опасная крайность, как и продвигать подобные теории». Нора попыталась взглянуть на ситуацию глазами президента, однако поставить себя на место Вайнграу не сумела. «Простите, но я отказываюсь». Вайнграу устремила на нее пристальный взгляд. «Похоже, у вас создалось неверное впечатление. Вашего мнения мы не спрашиваем. Проект одобрен. Руководить им будете вы. И точка». «Нет, так нельзя», — возразила Нора, стараясь сдерживать гнев. «Когда решался этот вопрос, со мной никто не консультировался, а ведь меня должны были поставить в известность. Я сейчас занята в очень важном проекте, а отложить его пришлось из-за той истории с Пиком Викторио, и моей вины тут нет. Вы не имеете права вот так, без предупреждения, сваливать на меня подобные дела. Я заслуживаю, чтобы со мной обращались как с профессионалом, но с тех пор, как вы стали президентом, я этого не наблюдаю. И вот очередной пример». «Из-за этого проекта институт станет посмешищем для всего археологического сообщества. Имя я себе таким образом не сделаю. Наоборот, поставлю под угрозу карьеру. Я отказываюсь в этом участвовать». «Вы слышали, что сказала доктор Вайнграу?» — тонким голоском выпалил Дигби. «Этот вопрос решенный». Нора смерила его ледяным взглядом и снова повернулась к президенту. Это требование стало последней каплей. «У меня идея. Отправьте на раскопки своего подпевалу. Ваши выводы неуместны и к тому же оскорбительны». «Пожалуй, вы правы. Пусть Дигби говорит сам за себя». Нора повернулась к нему. «Коннор, почему вы не хотите руководить этим проектом?» «Потому что...» Дигби запнулся. «Мистер Таппан выразил желание, чтобы им занимались именно вы». «Неужели?» — холодно произнесла Нора. «Тогда будьте добры, передайте Таппану, что мне не досуг». В кабинете повисла напряженная пауза. Наконец Вайнграу спросила. «Нора, это ваше окончательное решение?» «Да». «В таком случае идите к себе в кабинет, соберите личные вещи, приведите документы в порядок и покиньте институт». Нора глубоко вздохнула. Недовольство вырвалось наружу так внезапно, что это стало для нее почти такой же неожиданностью, как и для Вайнграу. Но сказанного не воротишь. А может, оно и к лучшему. Нора вынуждена была честно признаться себе, что в последнее время прямо-таки искала повод уйти. Можно сказать, Вайнграу преподнесла ей подарок. Если президент погубит репутацию института, по крайней мере, на Норе это не отразится. «Другими словами, вы меня принудительно увольняете?» — проговорила она. «Если по пути к выходу занесете нам заявление об уходе, обойдемся без принудительного увольнения. Будем считать, что вы ушли по собственному желанию». «Нет». «Что значит «нет»?» «Хотите меня уволить? Увольняйте!» Потом Нора обратилась к Дигби. «Удачи! Она вам понадобится!» С этими словами Нора встала и покинула кабинет.